«Ты не поверишь, но эти люди еще и в других мирах живут», — ухмыльнулся я. «И снится им не только Еха, а вообще все подряд, включая небесные скалы Куан-Куроха и красные пески Хмиро. Но вообще-то так всегда было, просто гораздо реже случалось. Я сам, кстати, впервые попал сюда именно во сне. Вот тебе еще один ответ на вопрос, зачем нужны сны и куда они могут завести. Впрочем, об этом ты не спрашивал». «Ничего себе!» — присвистнул Малдо. «Да, в такие материи мне лучше пока не лезть. Я всего-то и хотел узнать, правда ли, что мы постоянно кому-то снимся. Ну, то есть, не мы с тобой лично, а...» «И мы с тобой лично тоже. По крайней мере, в качестве статистов, странно одетых прохожих, спешащих куда-то по своим делам. И, проснувшись у себя дома, эти люди думают, что на самом деле нас нет. Им кажется, будто мы плод их воображения. Вернее, подсознания. Ай, один черт. Знаешь, что меня особенно радует? Прямо сейчас нас с тобой никто во сне не видит, а мы все равно сидим тут и пьем горячее вино. Ужасно здорово по-настоящему быть, а не просто мерещиться. Вот что я тебе скажу. Звучит так, словно ты попробовал и то, и другое, а потом выбрал более привлекательный вариант», — растерянно сказал Малдо. «Примерно так и было», — вздохнул я. «Но важно не это, а тот прекрасный факт, что нам доступны обе возможности — и быть, и мерещиться. Одно другому, как выяснилось, совершенно не мешает. И нет, я не буду повторять заказ. На сегодня достаточно». И так разошелся не в меру.